Часть вторая. Видение. Глава первая. Видение. Священно, священно, истократ, священно, пышное великолепие всего сущего. И я, маленький человечек, живу посреди этого величия, живу, смеясь и воспевая, глазея, разинувши рот и танцуя, а тем временем везде, вкруг меня, разворачивается великая тайна. Странные, дивные и невиданные вещи произошли со мной. Мое сознание ширится, оно обращается к неведомому и охватывает незнанное. Я меняюсь, я вижу все по-иному. Мои глаза словно бы перестают быть всего лишь моими глазами, а становятся окнами в неизвестные мне доселе миры, где раскрываются тайны и где царит красота, проявляясь в таких формах, которых до этого я не мог себе даже вообразить. Самые обычные события становятся вдруг необычайными. Самые простейшие вещи могут поразить и превозмочь меня. Вчера, например, я следил за тенями, которые отбрасывали на траву во дворе моего дома изогнутые ветви растущего там дерева. Эти ветви бешено раскачивались на ветру, а тени от них невероятно быстро проносились по земле, лихорадочно мелькая и ни на секунду не прекращая своих неустанных и совершенно произвольных перемещений. Вроде бы не было никаких оснований испытывать волнение или почувствовать себя тронутым чем-то, но я все-таки был ошеломлен. Виной всему были тени. С ними случилось нечто загадочное и волшебное. Они оказались живыми. Я хочу сказать, по-настоящему живыми. Не просто отражениями или бликами. Они вели свою собственную жизнь, а я, словно завороженный, наблюдал за их танцем, который казался мне священным и таинственным. Словно приподнялась некая завеса, и меня посвятили в нечто сугубо личное и скрытое от других. Внезапно я увидел, что все вокруг свято и священно, а все события, какими бы банальными и земными они ни казались, полны великой радости и неизбывной жизненной силы, пульсируя в резонанс с глубокими скрытыми ритмами. Я следил за этими тенями, столь же реальными, как играющие дети, за тенями, которые словно бы плясали в восторженной радости, совершая движения полной идеальной симметрии. Каждое их перемещение становилось актом поклонения, а каждый такой акт вызывал к святости всего сущего. И так они продолжали плавно и без устали двигаться перед моими глазами, не прекращая своего идеального сбалансированного танца. В небесах ярко сияло солнце. Оно тоже было настолько живым, каким мне никогда до сих пор не удавалось его ощутить. Золотистые солнечные лучи нежили и восхищали меня, любовно лаская мою кожу. Маленькая птичка с искривленным брюшком проскакала на тонких высоких ножках по траве, попав в поле моего зрения, и ее тоже залил этот поток искрящегося золотого света, в объятиях которого она стала купаться с тем же наслаждением, что и я. Мой очень обычный и очень привычный двор, где мне доводилось сидеть или прогуливаться многие сотни раз, стал вдруг священным храмом богов. Время застыло и стало неподвижным, словно камень, хотя какое-то движение в этой новой ипостаси действительно все-таки продолжалось. Вечность проникала через мою кожу, вливалась в мои кости, и все клетки моего тела трепетали, вибрировали и пели священные гимны, давным-давно позабытые мною. Мое сердце распахнулось, и я вдруг почувствовал свою цельность. И все это благодаря тому, что мне выпало стать свидетелем происходящего вокруг чуда. Я не просто свидетельствовал, я был вместе с этим и внутри этого. Я был неотделим от этого нового мира, куда я сейчас вступал. Таким было мое чувство. Сам того не осознавая, я неудержимо зарыдал, когда услышал внутри себя голос, произносящий «Созерцай мое величие». И я действительно созерцал блистательную славу и величие всего сущего. И чувствовал себя при этом смиренным, жалким, ничтожным, бедным и неполноценным. Ибо все в мире столь прекрасно, а я нет. И вновь тот же голос возгласил «Созерцай свое величие». И внезапно я почувствовал, как что-то вздымает меня вверх и нежно ласкает. Глаза мои дочисто промылись, и к своему крайнему удивлению я вдруг увидел, что и сам тоже становлюсь святым и чудесным. И я явился себе как человек великий и прекрасный, после чего меня обмыл поток всеобщего величия и славы, и я остался погруженным в него. Всякая отдельность, всякая самость перестала существовать. Все оказалось единым со мною. И я оказался единым со всем. Границы стали растворяться и исчезать. И хотя раньше я думал, что они существуют, но сейчас они рушились под звуки таинственного вселенского хохота. И я тоже стал смеяться. Мы смеялись вместе, преображенные и обновленные, свидетельствующие друг другу о нашем единстве, делящиеся самым личным и самым интимным, становящиеся любовниками, словно бы поглощающие друг друга, сливающиеся воедино и теряющие свою индивидуальность. О, ты, священный момент новизны, ставший живой и трепетной, тот миг, когда я пробудился от дремотного оцепенения, в котором пребывал все эти годы. Какой же жалкой и убогой жизнью я жил прежде, и что произошло сейчас? О, ты, прекраснейший момент новизны, который раскрыл мне все. Внезапно все вокруг стало обнаженным, живым, игривым и играющим, полным невинности, ничего не просящим и ни в чем не нуждающимся, ничего не желающим, и тем не менее заключающим в себе все, свободным и радостным. Позволь мне глубоко погрузиться в тебя и испить тебя до дна. И вот я погружаюсь и пью, пью из источника всего и вся, и чувствую себя опьяненным чудесным напитком, а потом бесцельно радуюсь и удивляюсь, воспринимая величие всего, что я вижу и к чему прикасаюсь. Не знаю, сколь долго я продолжал оставаться в этом состоянии, но когда я окончательно вернулся в дом, солнце уже скрылось. Я не знал и не понимал, что со мной произошло, но чувствовал себя чистым, свободным и благословенным. Я лег в постель и впал в глубокий сон. Ко мне пришли прекрасные сновидения, и мне были явлены истины, давно забытые нашим родом человеческим. Отчего же я так удивлен, что со мной случаются сейчас подобные вещи? Разве не ради этого я трудился? Разве я не молился об этом? Разве мы не пожинаем того, что посеяли? Когда пахарь, натруженному и покрытому мозолями плечу которого, знакома тяжесть собственного плуга, не жалея сил, трудится на жарком и жгучем солнце, он ожидает, что земля ответит ему урожаем, ибо иначе его труд напрасен. Семена, которые были высажены, ухожены и удобрены со всем тщанием, обязательно дадут побеги и в надлежащее время принесут плоды. Об этом нам известно, и тем не менее, я все же был удивлен, что это произошло именно со мною. А ведь оно отнюдь не произошло, словно бы по мановению волшебной палочки, со дня на день, за одну ночь. Уже на протяжении нескольких лет я наблюдал постепенные перемены, происходящие внутри меня. Разные вроде бы мелочи. К примеру, какие-то вещи я стал понимать глубже, кому-то начал проявлять больше сочувствия. Мое сердце открывалось миру шире, пять моих чувств стали острее и тоньше. А затем наступил этот поразительный момент единения с великой тайной, которая пришла без предварительного оповещения, незаметно прокралась и, подобно опытной любовнице, задержалась около меня только за тем, чтобы потом вновь исчезнуть, так же неожиданно и необъяснимо, как она явилась. И тем не менее, я наблюдал верные признаки того, что семена, столь старательно высевавшиеся и столь терпеливо взращивавшиеся мною на протяжении многих лет внутренней работы, начинают прорастать во мне, чтобы позднее зацвести и дать плоды. Тем не менее, ничто не может подготовить человека к тому моменту, когда весь его мир становится с ног на голову, а все пять его чувств заливает поток видений несказанной красоты и величия, которые он видит с такой ясностью и импульсивностью, как это довелось вчера созерцать мне. Я пробудился от многолетнего сна не просто так, а ради чего-то особенного. На сей счет у меня существовала стопроцентная уверенность. А вот ради чего конкретно я пробудился, в этом уверенности не было. Сейчас все во мне и вокруг меня становилось иным, и тем не менее ничего в действительности не изменялось. Я испытывал некоторую растерянность, но, как это ни странно, одновременно и умиротворенность. Меня охватывало желание разразиться истерическим смехом. Неужто именно на это намекали и об этом говорили мистики всего мира? Неужто на меня снизошло некое озарение, некий миг просветления? Или же я просто обманываю себя? Что со мной происходит и что будет дальше? Мы, люди, великий род и благородный. Мы, существа святые, полные чудес. Нам дарованы все силы, все могущество. Но эта истина глубоко закодирована внутри нас, так что каждый человек должен сам раскрыть ее для себя. Мы все монархи, короли и королевы, цари и царицы, в чьих жилах течет кровь космических королевских и царских династий. Мы рождены для того, чтобы совершить великие предназначения, и нам суждено властвовать во славе и могуществе. Наше царство простирается так далеко, насколько могут видеть глаза смертных. В нем есть моря и океаны, огромные леса и водопады, бурные реки и бескрайние равнины, а также звезды, солнце и луна. В нашем царстве имеются внутренние миры и измерения, где до нас уже странствовали всевозможные нетерпеливые путешественники, разные древние мореплаватели, устремлявшиеся в мир внутренних глубин, всяческие мистики и шаманы, которые привезли из своих странствий вглубь удивительные рассказы о чудесах. И такого рода сказания тоже образуют собой часть нашего царства. Мы крупнее и величественнее, чем можем вообразить в своих самых смелых мыслях. Мы красивее, чем все, что доступно созерцанию наших глаз. Таковы наша слава и наше величие. Но нам ведомо еще и горе, ибо наше царство в замешательстве и беспорядке. Это падшее царство. С нами произошло нечто дурное, мы околдованы чем-то неведомым, и наш род человеческий, погрузившись в смертельный сон, не ведает правду о себе. Нас обманом заставили поверить в ложь, и мы платим за это огромную цену. Ибо мы те, кто попирает ногами эту планету. Мы, которые несем в руках факел сознания, мы одновременно мечены внутри этой ложью. Она бросает на нас тень, подобно проклятию. Эта ложь заставила наши сердца очерстветь. Она притупила наши чувства и превратила нас в таких созданий, которых мы сами не в силах понять. В этом и состоит трагедия нашего времени. Но как же такое могло произойти со столь великим и благородным племенем человеческим? Какой обман, какое нечистоплотное надувательство привело к этому? А веретено все вертится и вертится, веретено все придет и придет. Паутина иллюзий придется вечно, и немногочисленны те, кто не попадался в ее западню. Истина и ложь лежат рядом, бок о бок, и многие оказываются обманутыми. Ибо поцелуй обеих сладок, и обе они манят нас к себе. Но послушайте меня как следует и внимательно вдумайтесь в мои слова. Ложь – это не истина, а истина – не ложь. Нельзя вступить в брачный союз с ними обеими. Каждому из нас предоставлена возможность выбора, и каждый из нас выбирает. И после того, как мы выбрали одно из двух, этот выбор становится нами, а мы становимся этим выбором. Таков закон. И этот закон свят, этот закон велик. Те, кто выбрал истину, будут именовать ее истиной, и они будут шагать по жизни, залитые ее лучезарным светом. Те, кто выбрали ложь, не будут знать, что выбирают именно ложь, ибо никто не выбирает ложь сознательно, а посему они тоже будут называть ее истиной. Но им суждено шагать по жизни во тьме. Каждая истина является для других ложью, и по этой причине среди нас, людей, так много путаницы, разногласий и расхождений. Пути, ведущие обратно в великое царство истины, являются странными и загадочными. Они не от мира сего. По крайней мере, именно так говорят нам мифы и легенды нашего рода человеческого. Некоторые утверждают, будто этого царства вообще не существует, будто оно всего лишь фантазия, иллюзия, и не исключено, что они правы. Каждый из нас делает свой собственный выбор. Но только пусть вас не волнует то, что говорят другие. Что говорите вы сами? Что говорит ваше сердце? И самое важное, что говорят ваши деяния? Какими путями вы шагаете? Какие звезды служат для вас путеводными? Вот вопросы, с которыми мы должны к себе обращаться. Ибо если мы не будем задавать их себе сами, то их наверняка поставит перед нами жизнь. Льву и ягненку не дано спать вместе. Так каков же ваш выбор? Чему вы преданы? Наша жизнь – это занимательная история, у которой нет конца. Книга, пролистанные страницы, которые свидетельствуют о нашем прошлом, а последующие главы еще только предстоит написать. Это Одиссея, это приключение, эта драма называется словом «реальность». Заключите ее в объятия со всею страстью, ибо она уже заключила в объятия вас. Пробудитесь от дремоты, малые сии. Это царство располагается на расстоянии вытянутой руки, если только вы сделаете надлежащий выбор. Природа находится на нашей стороне. Она наш верный союзник. Как бы ни остры были ее клыки, и как ни длинны зубы, все-таки можно добиться ее руки. Я покажу вам, как это сделать. В каждом отдаленном уголке, в каждой даже самой глубокой расселине Вселенной всегда присутствует свет. И если мы не замечаем его, то виной тому наше невежество. Но даже оно не может лишить нас этого вечного света. Волны и приливы могут подступать и отступать. Грозы и штормы могут бушевать. Ночь может пугать вас своей чернотой, но берега, столь желанные вашему сердцу, вполне достижимы для вас, если только вы сумеете по-настоящему поверить. Однако ведите себя по-умному, ведь вам предстоит проделать много, очень много работы. Путь, который вас ждет впереди, это не путь бездельника или человека слабого душой или телом. Натяните покрепче ваши паруса, храбрые матросы, и приведите их в порядок. Мы отплываем в дальнее и непростое путешествие. Сделайте себя достойными того вызова, который бросает вам судьба. Вы любите приключения? Тогда вас ждет масса приключений. Вперед! Надлежащее время настало. Это время прямо сейчас, сию минуту. Сиюминутность и есть те врата, через которые мы должны пройти. Сиюминутность – это как раз тот быстроходный и прочный корабль, на котором мы плывем. Он добросовестно принесет нас туда, где мы жаждем оказаться. Не нужно мешкать, ваша судьба ждет. Крепче держитесь за румпель и нацельтесь на верный курс. Будьте храбрыми и мужественными, эти качества таятся внутри вас. Умело прокладывайте свой маршрут, ибо вы рождены именно для решения данной задачи. И если вы искренне, а сердце у вас чистое, если вы сделали верный выбор и упорно придерживаетесь выбранного курса, куда бы он ни вел вас, то вы непременно отыщете свое царство, потому что и в этом тоже проявляет себя закон. И этот закон свят, этот закон велик.